Жер сделал короткую паузу. Лепра, затаив дыхание, следил за поблескивающей пластинкой, но худшее было еще впереди. «Письмо это, — продолжал Фожер, — будет отправлено через неделю. Ты можешь воспользоваться этой неделей, чтобы жить, заниматься любовью или готовиться к защите. По твоему усмотрению, уверен, что ты найдешь красивое решение. Жаль, милая моя Ева, что мы не смогли столковаться, но я на тебя не сержусь, слышишь? Больше не сержусь. Прощай, Ева». Лепра все еще вслушивался. Он понял, что это конец, что Фожер никогда больше не заговорит, и все же он не останавливал проигрыватель. Наконец пластинка замедлила ход, потом блики на ней застыли. Комната вокруг Лепра начала приобретать свой обычный вид. Он увидел рояль, цветы в вазе, кресло, пепел от своей сигареты на ковре и снова пластинку, больше уже не крутившуюся. Что-то похожее на рыдание перехватило ему горло. Он тяжело опустился на табурет, сдвинул ладони. «Зачем я встрял между ними?» — подумал он. «Неделя? Еще неделя, а потом...» И вдруг ему захотелось увидеть свет солнца, услышать шум жизни других людей. Он вбежал в спальню Евы, еще пропитанную влагой вожделения и сна, умыл лицо, причесался, прошел через гостиную. Черная сверкающая пластинка была похожа на свернувшуюся кольцами змею. Лепра бесшумно вышел в прихожую и запер дверь на ключ. Один поворот, второй. Но опасность вышла из дому вместе с ним. Отныне она будет следовать за ним повсюду. На террасах кафе все места были заняты, мужчины разглядывали женщин, женщины мужчин. Каждый человек — добыча. Лепра выбрал солнечную сторону тротуара. Ему совершенно не хотелось встречаться с Евой. Он завидовал бездомному бродяге, спавшему в здании вокзала. Бездумно, бесцельно, почти не страдая, шел он вдоль магазинов, и его отражение скользило рядом с ним по поверхности витрин. Увидев афишу, он почти не удивился. На ней крупными буквами выделялось его имя — Жан Лепра. Дальше шел перечень исполняемых авторов — Бетховен, Шопен, Лист. Блеш не пожалел труда. Лепра долго стоял у афиши. Сольный концерт никогда не состоится. Газеты никогда не будут о нем писать. Или, вернее, напишут, но только на первой странице. Он разом лишился всего. Пока еще это не причиняло сильной боли. Судороги придут позднее. В полдень Лепра вошел в Мариньян. Ева его ждала. Она издали помахала рукой в знак приветствия. Он сел против нее. «Ты плохо выглядишь?» — заметила она с затаенным задором в голосе. «Ты переутомился?» Лепра пытался читать меню, но буквы дрожали, слова казались бессмысленными. «Говяжье филе, фирменное рагу, сердце по-шаролески». «Цыпленка», — сказал он машинально. Ева отобрала у него меню. «Жан, что с тобой?» «Ничего, со мной ничего. Будем считать, что я немного устал». Ева смотрела на него, и никогда еще ее глаза не были такими ясными, не лучились такой влюбленностью. «Странный ты мальчик», — продолжала она обиженным, чуть надтреснутым голосом, который так проникновенно пел о неудачах и о разочарованиях. «Все у тебя недомолвки, все тайна. Неужели ты не можешь хоть однажды высказаться до конца?» «Ну что ты, наконец, хочешь, чтобы я сказал?» «Ты уверен, что тебе нечего мне сказать?» Он схватил графин, наполнил стакан водой и осушил его, не утолив жажды. Потом жестко взглянул на Еву, рассчитывая силу удара. «Ты права», — пробормотал он. «Мне надо тебе кое-что сказать». Ему показалось, что лицо Евы сжалось, застыло, стало похожим на гипсовую маску. «Только что пришла последняя пластинка». Метрдотель почтительно склонился над их столиком. «Вы уже выбрали?» Ева отослала его движением руки. «Бедный мой малыш», — сказала она.